Архив. Наш архив. Тень неведомой древности. Японские сказки. Вместе с неустанным поэтом мы отправимся странствовать по зимним дорогам Японии, проникая в самую глубь снежных гор неведомой страны легенд. Луна, путеводный знак, просит: сюда, пожалуйте, дорожный приют в горах. Голубое видение глубины, теряющейся в высоте, море и небо, слившиеся в светящейся дымке дня весны в час утра. Только небо и море, одна голубая безбрежность. Там, где рябь ловит серебряный свет, клочья пены кружатся в водовороте, но чуть дальше ни единого движения, ничего, кроме цвета. Немного теплая голубизна воды, расширяющаяся для того, чтобы смешаться с голубизной неба. А горизонта нет. Только расстояние, парящее в пространстве, бесконечная, вогнутая поверхность, зияющая перед вами и грандиозно нависающая сверху. Цвет, углубляющийся с высоты. А далеко, в середине этой необъятной голубизны, висит неотчетливое, неясное видение дворцовых башен, высоких крыш, изгибающихся подобно молодому месяцу. Какая-то тень великолепной, неведомой древности, освещенной солнечным светом, мягким как память. То, что я сейчас попытался описать, называется «какимоно». Японская роспись по шелку, украшавшая когда-то стены домов в островной империи. А изображение голубизны и нечто в ее глубине имеет название синкирё, что означает мираж. Но очертания этого видения безошибочно узнаваемы. Это тускло мерцающие порталы и лунообразные крыши дворца драконов, и все вокруг, все возникшее 22 столетия назад. В древних книгах рассказано очень много об этом месте, называемом Хёрай. В Хёрай нет ни боли, ни смерти, нет холодов зимы. Цветы здесь никогда не вянут, а плоды никогда не опадают. И если человек отведает этих плодов, хоть однажды, он никогда больше не почувствует жажду и голод. В Хёрай растут невиданные растения. Сорин-си, рикугё, аой, банкон-китё, исцеляющие все болезни. А также волшебная трава Йошин-си, которая оживляет мертвых, потому что орошается чудесной водой, единственный глоток которой дарует вечную молодость. Люди в Хёрай берут свой рис из очень маленьких мешочков, но рис в них никогда не кончается, как бы много ни съел его человек. Люди в Хёрай пьют свое вино из очень маленьких чашечек, но нет человека, который мог бы осушить такую чашечку до дна, как бы много он ни выпил. Все это и еще очень многое другое рассказывается в легендах времен древних династий. Но те, кто сочинил эти волшебные сказания, едва ли видели Хёрай, пусть даже и как мираж. Потому что в действительности там нет невиданных плодов, навсегда насыщающих отведавшего их, как нет волшебной травы, избавляющей от смерти, источника чудесной воды, мешочков с неиссякаемым рисом и чашечек с неосушаемым вином. И это неправда, что болезнь и смерть никогда не посещают Хюрай. Так же, как неправда и то, что там никогда не бывает зимы. Зима в Хюрай холодная. Ледяные ветры пробирают до костей, и шапки снега собираются причудливыми фигурами на изогнутых, как молодой месяц, крышах дворца дракона. И все-таки есть чудесные вещи в Хюрае. Сколько снегов уже видели, но сердцем не изменились они, ветки сосен зеленые. Эта грустная история случилась в провинции Мутсу, в тех местах, где когда-то сквозь зеленые леса, росшие по склонам пологих холмов, текли реки с прозрачной водой. Узкие тропинки пробивались через заросли бамбука и, преодолевая каменистые осыпи, бежали по одной деревне к другой, а вокруг царил покой, насыщенный мягким солнцем и голубым глубоким небом. Люди здесь жили счастливо и мирно, и свято чтили обычаи предков, хотя порой с ними происходили удивительные вещи. В одной маленькой деревне около леса жил в те времена молодой охотник по имени Сонью. Обычно ему везло, но в тот день вся дичь словно попряталась, и Сонью пришлось возвращаться домой с пустыми руками. В пути он почувствовал жажду и подошел к реке, чтобы ее утолить. Вдруг на середине Аканумы, реке, так называлась река, юноша увидел пару осидори, уток, мандаринок. Птицы безмятежно плавали и ныряли, весело резвясь. Из старинных поверий было известно, что убивать осидори не к добру. Но Сонью испытывал сильный голод и поэтому выстрелил из своего лука. Меткая стрела поразила селезня, а его подруга устремилась в камыши противоположного берега и там скрылась. Охотник выловил мертвую птицу, принес домой и приготовил ее на ужин. Сытый и спокойный, он лег в постель и быстро заснул. Но сон его был тревожен и печален. Ему привиделось, что в комнату вошла прекрасная женщина, встала у его изголовья и принялась плакать. Она рыдала так громко, что Сонью почувствовал, как от жалости его собственное сердце вырывалось из груди. А женщина кричала ему сквозь слезы: «Почему? О, почему ты убил его? В чем он был виноват? Мы были так счастливы вместе на реке Аканумы, а ты его убил. Ну что плохого он тебе сделал? Да знаешь ли ты, что ты натворил, о? Знаешь ли ты, какая жестокость, какая безнравственность оскверняет твое сердце? Ведь ты убил и меня, потому что я не смогу жить одна без моего милого мужа. Я пришла только для того, чтобы тебе сказать это». Она снова заплакала так жалобно, что ее голос проникал в самую глубину души охотника и сводил его с ума. Затем рыдания переплелись со словами стихов. «Когда день начинает тускнеть, я зову его тщетно, приди. Тень макома, тростника, как тень прошедшего счастья, не согреет меня одну». После того, как женщина произнесла это, она воскликнула: «Ах, ты не знаешь, не можешь знать, что ты наделал. Но завтра, если ты придешь к реке Аканумы, ты увидишь, ты увидишь». Сказав так и по-прежнему проливая слезы, она ушла. К Когда утром Сонио проснулся, сон оставался таким живым в его сознании, что он сильно встревожился. Он вспомнил слова: «Но завтра, если ты придешь к реке Акануме, ты увидишь». Сильно взволнованный, юноша бросился к реке, чтобы скорее убедиться в том, что ночное видение было не более чем сном. Когда он подбежал к воде, то увидел одинокую Осидори, неподвижно застывшую на ее поверхности. В этот самый момент и птица заметила Сонью. Вместо того, чтобы укрыться в камыше, она поплыла прямо к нему, глядя ему в глаза странным пристальным взглядом. Подплыв к его ногам, Осидори изогнула шею, разодрала клювом свою грудь и умерла на глазах окаменевшего человека. Асойна обрил свою голову и с той поры стал монахом. Снега, снега, снега. А ведь как будто нынче полнолуние, последнее в году. Лет 500 назад в деревне Асамимура, что в округе Онсегори, провинции Йо, жил один добрый человек по имени Такубей. По всему выходило, что родился он под счастливой звездой. Упорным трудом ему удалось накопить много денег. По натуре же он был честным и справедливым. Так что не было ничего удивительного в том, что жители деревни выбрали его своим мураоса, то есть старостой. И лишь в одном ему отказали боги. Дожив до 40 лет, Такубей так и не познал радости отцовства. В этой деревне находился знаменитый храм, называвшийся Сайхои. Он был посвящен всесильному божеству Фудо-мио-о. Такубей вместе со своей женой каждый день посещал это священное место и возносил свои молитвы в надежде на то, что божество смилостивится над ним, и они обретут радость и опору в своей дальнейшей жизни. И вот, как это часто бывало в те времена, их мольбы были услышаны, и в семье Такубея родилась дочь Цую. Такое она получила имя. Малышка росла очень быстро, и материнского молока скоро стало не хватать. Тогда для своей ненаглядной староста нанял кормилицу. Ее звали Осоде. Когда же в возрасте 15 лет Оцую превратилась в веселую, очаровательную девушку, глядя на которую радовался взгляд каждого жителя Асамимуры, к ней подкралась болезнь. Ее обследовал деревенский врач. Затем был приглашен знаменитый врач из столицы провинции Йо. Но оба они сходились на одном. Оцую должна умереть. Услышав об этом, ее кормилица Осоде, любившая девушку так же сильно, как любили ее родные отец и мать, пошла в храм Сайхои. Там она обратилась со словами, горячими от слез, к всесильному Фудо-сан. О чем она молилась? О чем она просила божество? Вы скоро узнаете. Прошел 21 день с тех пор, как врачи вынесли свой приговор. И не было в округе человека более печального, чем Такубей. А Осоде каждый день все это время приходила в храм Сайхои и о чем-то все просила, просила Фудо-сан. Неожиданно Оцую полностью выздоровела и стала еще краше. Такубей решил отпраздновать это счастливое событие богатым пиром, на который он позвал всех жителей деревни. Но тем же вечером, после празднества, кормилице Осоде вдруг стало плохо. Она лишилась чувств. Позвали врачей, и те сказали, что бедная женщина умирает. У постели Осоды собрались Такубей со своей женой Оцуй. Опять горе и плач завладели домом старосты. Постепенно сознание вернулось к бедной Осоде, и, глядя на окружающих ее, она прошептала. «Вот и пришло время сказать вам то, о чем вы не знали. Мои молитвы были услышаны, ведь я просила всесильного Фудо-сан о том, чтобы он разрешил умереть мне вместо нашей Оцую. И мне была оказана эта великая милость. Я счастлива и прошу вас не горевать о моей кончине». В комнате воцарилось молчание после того, как были произнесены эти слова. Осоде о чем-то задумалась, вздохнула и снова заговорила, теперь совсем еле слышно. «За мной остался один долг. Там, в храме Сайхои, я пообещала Фудо-сан, что посажу вишневое дерево в саду около его священных стен. Я хотела, чтобы это дерево росло в знак моей благодарности и в память того, что здесь произошло. Но вы видите, я уже не в состоянии сделать это сама. Поэтому я прошу вас исполнить мой обет вместо меня. Дорогие мои друзья, прощайте и не забывайте, что для меня было счастьем умереть вместо Оцую». После похорон Осоды Такубей выбрал молодое вишневое дерево. Оно было самым красивым из всех росших провинций Йо. Всей семьей оно было посажено в прекрасном саду у стен храма Сайхои. Деревце хорошо прижилось, и уже на следующий год, на 16-й день второго месяца, в печальную годовщину смерти Осоды, оно вдруг расцвело самым чудесным образом. И так оно продолжало цвести подряд 254 года, расцветая каждый раз на 16-й день второго месяца. Бело-розовые цветы были точь-в-точь, как соски женской груди, переполненные молоком. И люди прозвали ее Убасакура, что означает «вишневое дерево кормилица». Все-таки есть чудесные вещи в Хюрае. И наиболее волшебный из всех никогда не упоминается древними авторами. Я имею в виду атмосферу Хюрае. Ощущение исключительности этого места таково, что восход в Хюрае кажется светлее, чем любой другой восход. Молочный свет никогда не ослепляет блеском. Поразительно ясный, но очень мягкий. Эта атмосфера не нашего современного века, она чудовищно древна. Древна, что я чувствую разверзающуюся пропасть при одной лишь попытке подумать, как она древна. И это необыкновенная смесь из кислорода и азота. Она вообще соткана даже не из воздуха, но из духа, сущности тысячи тысяч поколений, смешанных в одно целое, необъятное и прозрачное. Душ людей, чей образ мысли никогда не походил на наш. Какой бы смертный ни вдохнул в себя этот божественный эфир, он возьмет в свою кровь этих вызывающих волнение духов, и они изменят чувство его, обострив понятие о пространстве и времени до такой степени, что он сможет видеть только так, как привыкли видеть они, чувствовать только так, как чувствовали они, и думать только так, как когда-то думали они. Мягки, как сон, эти изменения чувств. Это и есть хёрай. Но не все возможно объяснить проникновением в кровь этих древних духов. Заклинание мертвых — это забытое очарование исчезнувшего идеала, магический ореол древних надежд, нашедших осуществление во многих сердцах, простой красоте, бескорыстной жизни, в сладости любви. Месяц побледнел, настал последний день в году. Повсюду пестики стучат. Вы слушали передачу из архива «Радио 4».